так и не довез его до дому. Колюшка-храбрюшка. В отлив море ушло, и на берегу осталось много лужиц, маленьких и больших. Сел я около большой лужи и стал караулить, потому что некоторые рыбы не успевают в море уплыть, притаятся на дне и ждут прилива. В луже было темно и ничего не видно, только по камням карабкались водяные паучки. Я уже хотел уходить, и тут воду прорезал солнечный луч. И затолклись, заплясали в этом луче не то мошки, не то пылинки. Это была стайка рыбок, только совсем маленьких, мальков. Я разглядел у них головку и хвост. Мальки ловили водяных блох, а у некоторых и рта еще не было. Они просто так плавали. Для них это лужа, целое море. Сорвал я прутик и хотел прогнать мальков, и вдруг я даже не заметила, откуда выскочила рыбешка. Сама с мизинец, на спине и боках у нее острые колючки торчат. И ну трепать мой прутик. То с одной стороны заплывет, колючкой его уколет, то куснет ртом, а у самой от злости глаза горят синими огоньками. Растрепала весь прутик, стал он как кисточка для клея, а сама спряталась под камень и оттуда смотрит, помахивает плавничками. «Попробуй, мальков, тронь!» Мальков ловить я не стал, а то колюшка всю руку исколет. Она и большой трески не боится, бросается в драку. И совсем она не колюшка, а храбрюшка. Михаил. На одном корабле жил ручной медведь Михаил. Как-то раз корабль пришел из долгого плавания во Владивосток. Все матросы стали сходить на берег, и Михаил с ними. Хотели его не пустить, заперли в каюте. Он стал дверь царапать и страшно реветь, так что на берегу слышно. Выпустили Михаила и дали ему железную бочку катать по палубе. А он ее в воду швырнул, не хочет играть, на берег хочет. Дали ему лимон. Михаил его раскусил и страшную рожу скорчил. Поглядел на всех недоуменно и рявкнул: «Обманули!» На берег Михаила капитан не хотел пускать, потому что был такой случай. Играли на берегу в футбол с матросами другого корабля. Михаил сначала спокойно стоял, смотрел, только лапу кусал от нетерпения, а потом не выдержал, как зарычит, как кинется на поле. Всех игроков разогнал и стал гонять мяч. Лапой как зацепит, а потом еще как зацепит, только мяч пук и лопнул. Как же его после этого пускать на берег? И не пустить нельзя, такая громадина. Пока маленький был шарик, а вырос целый шар. Катались на нем верхом, он даже не приседает. Силища такая, что начнут матросы канат тянуть. Все сколько есть, а Михаил с другого конца потянет, матросы на палубу падают. Решили пустить Михаила на берег только с ошейником и внимательно смотреть, чтобы собака не встретилась, а то вырвется и за ней побежит. Надели на Михаила кожаный ошейник. Боцман Клименко, самый главный на корабле, намотал ремешок на руку, и пошел Михаил с матросами в краеведческий музей. Пришли в музей, купили билеты, а Михаила привязали около входа, в садике, за чугунную пушку. Уж ее-то он с места не сдвинет. Ползала в музее обошли, прибегает директор. «Уберите своего медведя, он никого не пускает». Побежал Клименко на улицу, смотрит, стоит Михаил в дверях, на шее обрывок ремешка болтается. И никого в музей не пускает. Людей целая толпа собралась. А это Михаил на корабле привык взятки брать. Как матросы сойдут на берег, он с вечера ждет у трапа. Матросы знали: идешь с берега, обязательно надо Михаилу конфету дать, тогда пропустят на корабль. Без конфеты лучше не показывайся, прижмет — не пустит. Клименко разозлился, закричал на Михаила: «Как тебе не стыдно, обжора?» Михаил испугался, даже уши прижал и глаза зажмурил. Он одного Клименко боялся и слушался. Клименко взял его за ошейник и привел в музей. Михаил сразу притих, от матросов никуда не отходит, осматривает портреты на стенах, фотографии, чучело зверей за стеклом. От чучела медведя еле его оттащили. Долго стоял, раздувал ноздри. Потом отвернулся. Мимо всех чучел прошел, даже на тигра не обратил никакого внимания. А почему-то понравилась Михаилу сойка. Глаз не мог оторвать и все облизывался. Наконец пришли в зал, где оружие развешено и кусок борта от парусного корабля «Разбойник». Вдруг Клименко кричит: «Михаил сбежал!» Оглянулись все. «Нет Михаила!» Выбежали на улицу. «Нигде нет Михаила!» Пошли по дворам искать. «Может, за собакой погнался?» И вдруг видит, бежит по улице директор музея, очки в руке держит. Увидел матросов, остановился, галстук поправил и как закричит: «Сейчас же уберите медведя!»